хмель. Под ракитой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, в круг тебя мои руки обвиты. Я ошибся, кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше, давай этот плащ в ширину под собой расстель. 1953 год.